186. Так мы даем наше средство, мускус, для утверждения деятельности. Но решительно против наркотиков, успокоителей и умертвителей интеллекта. Как же разовьется качество мыслей, так нужное для будущей жизни, если мы притупим его ядом? Но медицина не скупится на производство живых мертвецов.